идиллические времена, когда всеобщая компания не знала внутренних неладов. Конечно, везде бывают беспокойные субъекты, и иногда приходилось увольнять слишком шумного брачливого извозчика. Но дальше этого не шло. Оставленным и в голову не приходило объединиться с этим нежелательным и тут же ликвидированным элементом. Правда, в 1865 году, в последние дни существования компании Дебоша, случилась забастовка, но барон быстро с ней справился и предал стачечный комитет суду. По мере роста компании и роста ее капитала, увеличившегося не только благодаря выпуску новых акций, но и благодаря росту основного капитала, что позволяло рассчитывать на большие проценты в будущем, Жозеф Кеннель стал работать над тем, чтобы расширить сеть связей компании с другими предприятиями. Он сумел в отделениях, созданных для эксплуатации земельных участков провинции, на небольших заводах пищевой промышленности, в предприятиях общественного транспорта, в деревнях и так далее, связаться с полезными людьми, уже входившими в другие крупные предприятия. Он вводил их в правление трех предприятий, над которыми простиралась власть старой компании. Кроме того, этот гениальный предусмотрительный человек понял, что по мере развития самой базы его парижского предприятия в один прекрасный день могут возникнуть нелады как с извозчиками, так и с конкурирующими компаниями. А так как он знал, что на муниципальный совет, меняющийся подвластный выборным приливам и отливам, и дорого стоящий, опираться не приходится, особенно в плохие времена, то он пользовался хорошими временами, чтобы установить связь с префектурой. С незапамятных времен всеобщая компания обслуживала начальников отделений набережной Орфевр и снабжала их не только экипажами, необходимыми для выполнения служебных обязанностей, но и экипажами, в которых господа полицейские с женами выезжали по воскресеньям в Медонский лес. Для высших чинов даже имелись прекрасные коляски, нисколько не похожие на наемные. Традиция эта продолжала держаться и тогда, когда в начале XX века компания, отдавая дань прогрессу, пустила по улицам Парижа первые такси или таксометры. Это нововведение было необходимо, так как доходы компании после закрытия Всемирной выставки, в связи с которой количество извозчиков в Париже еще увеличилось, сильно упали. Новый этап, новые методы работы. Потом компания выпустила автомобили марки «Виснер». Благодаря Жозефу Кеннелю префектура также пользовалась «Виснерами». Следует поддержать молодого и смелого фабриканта, которому газеты пели хвалебные гимны и который поставил французскую автомобильную промышленность на второе место в мире после Соединенных Штатов. Нужно сказать, что в правлении Виснер можно было встретить крупного сахаропромышленника Жильсон Кеннеля, племянника старого Жозефа Кеннеля, и несколько человек, бывших послов и министров, входивших в общество недвижимости Кеннеля, завладевшее районом инвалидов и в земельную компанию 18-го округа и так далее. Когда пришлось заменить прежний инвентарь более современным, Жозеф Кеннель постарался еще увеличить капитал предприятия. Компания систематически рекламировала себя среди извозчиков. Предприятие может принять грандиозные размеры, они будут дураками, если не воспользуются таким случаем. Сотрудничество труда и капитала. Их старость будет обеспечена. Вот почему извозчики наскребли и отдали свои последние сбережения, и тем самым, помогая компании приобретать автомобили, сами себя вместе со своими клячами лишили работы. По крайней мере, те, которые не сумели изучить новую профессию и стать шоферами. Условия новой работы совсем не походили на прежнюю идиллию. Таксометр поставил извозчиков и шоферов в более тесную зависимость от компании. Он устанавливал надзор, приближавший их ремесло к ремеслу рабочего на заводе. И в то же время все эти сложности со специальным тарифом за багаж, загородным тарифом, оплатой обратной дороги, двойным тарифом, согласно количеству седаков, давали возможность всячески обходить компанию. Против этого все компании, сообща и поддерживая друг друга, боролись с помощью специальной полиции и широкой системы шпионажа. Они наняли верных людей, ветеранов колониальной армии, бывших полицейских, и поручили им простое дело – записывать у вокзалов, у застав номера машин, количество пассажиров в машинах, чемоданов и узлов. Таким образом, обманщиков можно было тут же обличить, так же, как тех, которые ездили с пассажирами, не спуская флажка. Пойманных с поличным выгоняли, а так как организация надзора была общая, то все компании пользовались установленными списками. Обманщики были таким образом известны каждой компании, и достать работу им было невозможно. И потом автомобиль – это машина. Чем больше она бегает, тем больше доходу. Она никогда не устает. Не то что лошадь, выносливостью которой ограничивался рабочий день извозчика. Ничто не ограничивало рабочий день шофера, даже закон. Предложение, сделанное всеобщей компанией, пустить по Парижу наемные автомобили, исходило от смелого дельца Жозефа Кеннеля. Но у машин, выпущенных в 1905 году, скоро появилась конкуренция. Создавались новые компании, на которых не лежал мертвый груз лошадей и колясок. Компании побивали друг друга количество машин. За два года число автотакси в Париже головокружительно возросло. Одновременно приходилось набирать шоферов. Они приезжали в Париж из глухой провинции, полные иллюзий относительно нового современного ремесла. Доходы компании росли с ростом количества машин. Но Жозеф Кеннель видел пределы своего владычества. Он принял меры для борьбы с грядущими опасностями. Уже в 1908 году он основал, войдя в соглашение со всеми крупнейшими соперничающими обществами, консорциум, который в сущности делал конкуренцию невозможной. Конец войне тарифов. И главное, это давало возможность, когда нужно, оказывать давление на Парижский муниципальный совет, от которого зависели законы о безвозном промысле и налоги на городской транспорт. Кроме того, консорциум был выгоден еще и с другой точки зрения. Дело в том, что консорциум организовал в гаражах продажу бензина шоферам. Это значило, что к 72,5%, которые шоферы обязаны были отдавать компании с дневной выручки, следовало прибавить еще одну доходную статью. Консорциум вступил в соглашение со Standard Oil. Полковник Моррис, доверенное лицо этого мощного предприятия, специально прибыл в Париж для подписания договора об импорте румынской нефти и организации ее сбыта. Для виду было основано небольшое французское акционерное общество под председательством Виснера. В правление вошли парижский генерал-губернатор, один из бывших лидеров социалистической партии, ставший министром и связанный с Жозефом Кеннелем узами давнишней дружбы и общностью демократических убеждений. Представители берлинского Дисконтобанк и Дейтшебанк, крупных французских банков. Жильсон Кеннель, два министра. Словом, это было могущественное собрание мирового масштаба. Нефтяной рынок обслуживался не только Standard Oil. Акционерное общество вошло в соглашение со своими соперниками. Нобелем и Ротшильдом. Рядом с американской нефтью стояли плечом к плечу румынская и русская нефть. И таким образом бакинские нефтяные источники Симонидзе через немецкие банки, бывшие в дружеских отношениях с Виснером, стали поставщиками консорциума. И все-таки это блестящее предприятие, которое в одном только Париже ежедневно продавало такси около 1500 литров бензина, не устояло против неожиданного противника. бензола. С самых первых дней существования автомобиля шла борьба между бензолом и нефтью. Но бензолом пользовались только как составной частью. Через посредство чего-то, вроде бензолового треста, нефтепромышленникам удалось прийти к соглашению. Но бензол стоил дешевле бензина, и шоферы такси догадались, вопреки богатой научной литературе, убеждавшей их этого не делать, пользоваться чистым бензолом. Несмотря на науку, такси бегали не хуже прежнего. Но это грозило разорить консорциум, влезавший в большие расходы, беспрестанно выпускавший новые автомобили. Могло случиться, что в один прекрасный день он окажется с большими запасами на руках и с договорами, которых он не сможет выполнить. Но в рождественский вечер у Дианы Брюнель, в один из тех вечеров, на которых гости целовались под пучком омелы в холле, какому-то муниципальному советнику пришла в голову мысль, что шоферы обкрадывают город, так как бензол не подлежит обложению налогом. С лихорадочной поспешностью вдохновения он составил докладную записку, проект декрета, надеясь провести его еще до Нового года. И уже в начале января муниципальный совет обложил бензол налогом в 5 франков. Именно это и вызвало в 1911 году конфликт между шоферами и хозяевами. Забастовка разразилась в тот момент, когда декрет о налоге, принятый сначала временно, должен был, начиная со вторника 28 ноября, окончательно войти в силу. В ответ на налог на бензол шоферы требовали, чтобы хозяева, которым они каждое утро оплачивали бензин за целый день вперед, оставляли шоферам больше прежнего из выручки. Шоферы требовали, чтобы вместо 27,5% им оставляли 33% выручки. За день они наезжали для себя не больше 8 франков 50 сантимов. Газеты это признавали. 3% дали бы им 9 франков 75 сантимов. Вокруг этого 1 франка 25 сантимов начиналось сражение. Но конфликт из-за налога на бензол был только предлогом. Борьба была уже раньше открыта хозяевами. Они давно дрались за то, чтобы шоферы не рассматривались как служащие. Это позволило бы им обойти законы, по которым хозяева отвечают за несчастные случаи. Только что проведенный новый закон о пенсии рабочим, которому консорциум не собирался подчиняться, побуждал сломить боевой дух шоферов. За последнее время они показали себя в целом ряде стычек, не предвещавших ничего хорошего. Консорциум решил объявить шоферам беспощадную войну. Уже с утра вторника забастовка была почти всеобщей. Забастовочным пикетом удалось убедить тех, которые еще колебались. Ни одна машина не вышла из гаражей французской компании в Левалуа, на площади Каланж и на улице Баден. Наемный автомобиль присоединился целиком. Во всеобщей компании пролеток, во всеобщей компании экипажей не было ни одной машины, которая бы работала. Сурбен и Метрополь еще не разговаривали. В течение дня это можно было уладить. В то же утро сдались многие хозяева прокатных машин и небольшие компании, не входящие в консорциум. Ладно, пускай 33%. На местных митингах эти частичные победы вызывали энтузиазм. Но шоферы тех компаний, которые согласились на прибавку, уже не могли отказываться выходить на работу. Везде было принято предложение фиансета, сделанное от имени профсоюза. Те шоферы, которые выйдут на работу, будут каждый день отсчитывать 5 франков стачечному комитету для поддержки товарищей. И чтобы их не принимали за штрейкбрехеров, им будет выдана карточка, которую они вывесят на машине на самом видном месте. А сколько всего штрейкбрехеров? 300? 400? Всего было 6500 забастовщиков. И от 1800 до 2000 работающих, вносящих ежедневные отчисления от заработка, которые составляли примерно сумму в 10 тысяч франков. Правда, по городу ездило меньше четверти обычного числа машин, и потому работать было легче и выгодней. Но если вспомнить, что включая 33%, выручка до забастовки не достигала 10 франков, эти 5 франков были тяжелой данью. В Доме профсоюзов на улице Каве в Левалуа после некоторых колебаний Катерину приняли на работу. Она бесплатно взяла на себя секретарские обязанности. Сортировала карточки, записывала просьбы о пособии семейным шоферам. Она занималась всем понемногу. Ей приносили сведения из гаражей, и, разобравшись в неграмотных смятых записках, она передавала их содержание в 3 или 4 строчках для каждодневного отчета Центральному забастовочному комитету. Каждое утро в 9 часов она была на работе, даже не удивляясь своей новой жизни. Автобус довозил ее от Монпарнаса до площади Перейр. Тут она садилась на тряски громыхающий трамвай, шедший от Маделен. Она узнавала свой трамвай по зеленому фону надписи «Маделен Левалуа Пере». Она карабкалась наверх по узенькой лесенке. Внизу от аккумуляторов шел невыносимый запах кислоты, и она начинала кашлять. Казалось, что от скамеек, обтянутых желтовато-красным сукном, выленившим с годами, поднимается густое облако пыли. К 12 за ней обычно заходил Виктор. Они завтракали в маленьком кафе рядом с Домом профсоюзов, за длинным мраморным столом, где товарищи и чужие по-домашнему подсаживались к ним. Меню с потеками от уксуса или масла, написанное расплывшимися лиловыми копировальными чернилами, было не очень богато выбором. И потом лук во всех блюдах. Зато разговор, грубоватый, но дружеский прием, который Катерина немедленно там встретила. Она работает для забастовки, верно? Один раз она пошла на площадь Каланж посмотреть на забастовочные пикеты. После этого она целых 2 часа провела с Виктором. Странно все-таки, как он поручился за нее? Немного легкомысленно, может быть? Да что там, он был уверен в ней, он спас ей жизнь. В Левалуа все шло как по маслу, но в гараже Шарон были замечены лисицы. Лисицы — штрейкбрехеры-шоферы. В субботу Дегенен должен был быть там в 7 часов утра, чтобы помочь товарищам. Будет дело. Можно мне с вами? Он не знал, что сказать. Впрочем, пускай. Эта барышня, которая просто-напросто превратилась в товарища, была ему симпатична. Пускай посмотрит, как они расправляются в таких случаях. Она встретилась с ним в трактирчике напротив гаража. Шоферы целой группой стояли, пили кофе с коньяком. В предутреннем свете, по другую сторону бульвара, перед гаражом темнела группа полицейских. Виктор разговаривал с высоким рыжим парнем. Он познакомил его с Катериной. Башеро из гаража напротив. Говорили, будто компания, чтобы штрейкбрехерам не помешали пройти в гараж, оставила их там ночевать. Но пока что одного поймали, и группа товарищей привела его в кафе. Он был немного бледен. Старик, бывший извозчик с седыми усами, ему было не по себе. Войдя, он осмотрел тех, что стояли у стойки. Его беспокойные глаза встретились с глазами Катерины. «Ну что ж, выпьем?» «Смотри веселей, папаша. Ведь мы только поговорить. Что ты будешь пить?» Хозяин вопросительно смотрел на него. Старик как будто с сожалением сказал: «Кофе с коньяком». С ним разговаривали, может быть, немного напористо, но больше для смеха. Рыжий Башеро, который знал его, спорил с ним. Как это можно после 4 дней забастовки? Что же он этим выиграет? Разве он не голосовал за забастовку со всеми вместе? Старик стоял, опустив голову. У него дети. Жена больна. Дети не его, сына, а сын в больнице, вдовец. Накануне он получил письмо от компании. Его предупреждали, что забастовка негласно закончена. Зачинщики будут рассчитаны. От него зависит доказать, сделать первый шаг. Он вытащил письмо. все вокруг нагнулись над хозяйской писулькой, дрожавшей в старческих руках. «Дай мне это», — сказал Баширо. «Для Центрального забастовочного комитета». Старик протянул ему письмо. Он как будто решился, покачал головой. Потом вдруг сказал: «Ладно, не пойду». С другими было не так просто. На бульваре шел довольно крупный разговор с долговязым шофером. Он во что бы то ни стало хотел пройти, злился. По ту сторону полицейские уже начинали приходить в движение, ему говорили: «И у тебя хватит совести полицейских на товарищей натравливать? Пропустите, я вам говорю, плевать я хотел на вашу забастовку, я хочу жрать, не знаю, как вы». Пришлось ему объяснить, что пройти в гараж — дело небольшое, а вот как он выйдет, за это уж никто не ручается. Кстати, может быть, в гараже действительно находились штрикбрехеры, но факт тот, что они оттуда не выходили. К 8 часам ворота внезапно распахнулись, и выскочили 2 машины. Тогда стало заметно, что на бульваре Шарон собралось человек 300. Такси были похожи на крыс, выскочивших из норы и вдруг оказавшихся среди бела дня в комнате полной народа. Заколебавшись, они повернули и покатили в разные стороны. Свистки полицейских разорвали утренний воздух. Почти в ту же минуту, пока фараоны наваливались на забастовщиков, зазвенело разбитое стекло. Одно из такси неудачно решило свернуть с бульвара, и на углу улицы в него полетели камни. Полиция завертелась, как рой синих мух. Казалось, что она ищет труп, но лисица бежала без оглядки. Катерина, стоя у окна кафе, смотрела, как полицейские, не зная, на что решиться, оглядывали улицу. Зайти в кафе? Задержать кого-то из многочисленных прохожих, которых легко было узнать по форменной шоферской одежде? Но кого? Она вдруг заметила, что Виктор и Баширо исчезли. А тут как раз фараоны со всех ног бросились бежать в обратную сторону по бульвару. Катерина вышла посмотреть. В 200 метрах посреди мостовой второе такси жалобно лежало на боку и горело в белых облаках дыма. Человек 50 забастовщиков мчались по бульвару, сворачивая направо и налево. Рядом с машиной стоял выброшенный из нее обалдевший штрейкбрехер и смотрел на случившееся несчастье. Вокруг него жестикулировали полицейские. Он с трудом отвечал, воздевая руки к небу. Катерине было плохо видно. Наверное, его проучили, так как он тихонько потирал морду. Тут она заметила Баширо. Сидя верхом на каменной стене, ограждавшей гараж, размахивал кулаками в кепке на бекрень, он говорил с теми, которые находились внутри. Его голос раздавался по всему бульвару. Он воспользовался тем, что полиция, растерявшись, никого не оставила у ворот гаража. Подсадил его, видно, Виктор, стоявший у стены. «Кулак там, наверху», — подчеркивал фразы. Но это длилось недолго. Полиция возвращалась. Виктор потянул Баширо за ногу, тот спрыгнул, и они оба бросились бежать. Фараоны кинулись за ними, но как раз совершенно случайно целая группа шоферов переходила улицу. Может быть, они спокойно возвращались в гараж. Это умерило пыл полицейских. Катерина нашла Виктора в Левалуа. Завтра делегация шоферов собирается на похороны супругов Лафарг. Пойдет она с ними. Они сговорились встретиться. Около 10 часов неожиданно на улице Блез-де-Гов появилась Марта. Катерина совсем про нее забыла. Ей казалось почти невероятным, что только неделю тому назад она вернулась в Париж, исключительно из любви к этой сумасшедшей. Кстати, все прекрасно наладилось. С Жорисом оказалось чистое недоразумение. Какой-то болван этот судебный следователь. Инспектор полиции тоже перестарался. Жорис обратился к Клемансо, прекрасно знавшему заслуги голландца перед Францией, и Клемансо заступился за него перед министром юстиции. Ни слова о покойниках. При имени Клемансо Катерина нахмурилась. Причем тут усмиритель Вильнев-Сен-Жорж? Зачем ему было покрывать спекулянта наркотиками? Так она теперь про себя называла Жориса де Кутен, не столько из уверенности в том, что он действительно спекулянт, сколько из-за Клемансо. И потом, в четверть первого она должна была встретиться с Виктором и делегацией шоферов у выхода из метро Ар-Аметье. Она одевалась, плохо слушая Марту. Нет, она не может пойти с ней завтракать на Марсово поле. Она отделалась от своей единственной подруги и пришла на свидание за четверть часа до назначенного срока. Погода была омерзительная. В колонне забастовщиков было человек 300. С Виктором были Баширо и очень молоденькая маленькая женщина-брюнетка, которую он держал под руку. Катерина сразу подумала, что если бы ее хорошо одеть, она была бы совсем красивой. «Моя приятельница», — представил ее Виктор, — «товарищ Катерина, о которой я тебе рассказывал». Просто смешно, как хочется плакать. В течение этих нескольких дней Катерина совсем не думала о том, есть ли кто-нибудь у Виктора. Это ее не касалось. Не влюблена же она в него в самом деле. Жанетта Бернар работала на улице Мира, у Ворта. Это имя напомнило Катерине былой блеск ее матери, госпожи Симонидзе. Жанетта была одета по моде, как Катерина, но разница была настолько очевидна, что с первого взгляда платье разделило их как пропасть. Несмотря на это, они сейчас же оказались вместе, несколько особняком в толпе шоферов, и Виктор смотрел на них обеих с некоторой гордостью. Жанетта была так же хороша собой, как и Катерина. На ней была новая шляпа с широкими полями и целой горой черного мятого тюля. Это тогда называлось аньоажеман. Виктор и Жанетта жили вместе немножко более года. Шел дождь с самого утра. Ветра не было, но стоял пронизывающий туман, который время от времени разрезал холодный ливень. Колонна по улице де Фонтен вышла на улицу Тампль. Улица Дюпети-Туар была оцеплена. Там набился народ от улицы Кардери до улицы Франш-Канте. Катерине показалось, что собралась огромная толпа, 1015 человек. Баширо был недоволен. «Смотреть не на что. Это называется, по-вашему, толпа? 2,5 человека. Подумаешь, 15 000 для Парижа. Это кот наплакал, говорю вам. В Берлине было 400 000 на похоронах рабочего. А тут для Лафарга... Нет, вы себе представляете, что это значит? Лафарг!» Можно было это объяснить тем, что шел дождь. Даже поразительно, что собралось столько народа в такую погоду. «Вот как!» — ворчал Баширо. «А если бы была хорошая погода, вы бы сказали, что в такую погоду рабочий едет за город». Толпа рабочих сгрудилась за цепью, поддерживавшей порядок. Не было видно ни одного полицейского. Похоронные дроги ждали на улице Кардери. Формировался кортеж. Во главе встали шоферы. Перед ними шествовали музыканты и строй красных знамен, штук 50. В узкой улице под дождем они вздымались над темной одеждой людей, как диковинное пламя. Группа хорошо одетых людей, нерабочие, вожди. Виктор нагнулся к Жанетте, чтобы показать ей ланге. Толпа встречала забастовщиков криками «Ура!» и аплодисментами. В петлицах и на платьях алел шиповник.